то сейчас все обо мне говорят. Кажется, я даже перебил главную новость о набеге японцев на эскадру, о чем все ранее только и говорили. Это да, свободны. Покинув кабинет наместника, я пообщался с офицерами, никаких приказов не оформлялось, кроме того, что мне дали суточный отпуск, все по моей инициативе, если будет провал, отвечать буду я. Поэтому поехал на коляске, взял наемную, сразу к знакомому китайскому купцу, нужно срочно хорошую лодку с парусом купить. Снаряжение операций тоже на мне. За час мы подобрали с ним отличную парусную шлюпку, снарядили ее полностью, и без задержки я под парусом направился к входу с рейда. К слову, уже 4 часа как стемнело. По пути ко мне подошел небольшой номерной миноносец и взял на буксир. Оказалось, Алексеев распорядился, иначе не успею, хотя сейчас зима, ночи долгие. Да, торжество за час до заката началось. А вот почему он так благожелательно настроен ко мне был, ясно как день. Мы вчера пару истребителей перехватили на разведке у порта, и даже один потопили. Думаете, они пошлют этой ночью кого? Вот и Алексеев уверен, что нет, так что я покурсирую у побережья, и вернусь утром ни с чем, продрогший и без 30 тысяч рублей. Вот только я планировал выиграть пари, а как, это чисто мое дело. Вы хотите миноносец? Вы его получите. А почему миноносец? Думаю, понятно. Крупный корабль мне в одно рыло не увести. С миноносцем-то проблемы будут. Шлюпку взяли на буксир, а меня подняли на борт, даже чаем угостили, и вывели за фарватер, где, отбежав, оставили. Я тут же поднял коптер, да до этого не поднимал. Погода так себе, но использовать его можно легко. Тот всепогодный, и шторм выдержит. Говоря про погоду, я имею в виду мотодельтаплан, взлететь смогу. Как и сесть, это главное. А так русские моряки были правы, рядом с побережьем у порта Артура действительно пусто, только на горизонте что-то дымило, и все, так что я сменил шлюпку на мотодельтаплан, чуть в воду не соскользнул с поплавка, пока с шлюпки перебирался на борт воздушного судна. Ничего, убрал шлюпку, прогрел мотор и взлетел. Говорю же, простейшая конструкция, ничего сложного. Потрясло. Но поднялся в воздух и, гудя мотором, стал карабкаться ввысь. На креплении приборной панели планшет, туда информация с коптера шла, он уже отлетел к тем дымам на горизонте и определил их как двух бронепалубных крейсера и одного броненосного. Я в этих кораблях слабо разбираюсь, но уже сделал фото с рисунками всех японских кораблей. На береговой батарее электрического утеса имелся комплект изображений. Недавно завезли, чтобы разбирались, где наши, а где японские. Так что, это точно японские. А вот миноносцев при них не было. 3 корабля, 2 быстрых и более мощный, чтобы отбиться от наших крейсеров, если те вдруг выйдут. Наверняка самый скоростной из броненосных крейсеров. Однако в стороне, дальше, где порт и город дальний, еще дымы были, я туда коптер направил, как раз взлетел и за ним следом полетел. Как на заказ миноносцы, но не маленькие номерные, а крупные эскадренные, 4-трубные. Один из таких мы и потопили вчера, как раз сутки прошли, тоже 4-трубным был. Шли те где-то на 20 узлах от порта Артура, то есть удалялись, по каким-то своим делам. Поэтому я решил обогнать и сесть перед ними, встретив на шлюпке с сигнальным фонарем. Дальше дело техники. План именно такой был, главное на борт попасть. С этим неожиданно возникли проблемы. Я обогнал оба миноносца, совершил посадку, что было непросто, хотя прибор ПНВ на лице, волны какие-то мелкие, не зыбь, но близко. Однако сел, сменив мотодельтаплана на шлюпку, фонарь зажег, подвесил на мачте в метре от скамейки и ждал, двигаясь под парусом японцам наперерез. Что бы вы думали, прошли мимо, метрах в 200 крайне из японских кораблей, и дальше двинули, только кормой мелькнули. Это вообще, что такое было? Злой как черт, снова провел алаверды, в этот раз окунулся по пояс, сапоги замочил, галифе, но забрался на поплавок, в шлюпку вернулся и переоделся в свое солдатское, вода ледяная. Потом снова замена, и взлетев, обогнал миноносцы, я снова сел и ждал. Были бы фейерверки, запустил бы. Да и видели меня японцы, в первую встречу тоже, пальцем показывали, но видимо за корейского рыбака приняли. В этот раз все же отреагировали, замыкающий, по названию на борту этабора, довернул и подошел, освещая меня прожектором. Похоже, японцы сами немного охренели, обнаружив в лодке русского офицера, на мне солдатское обмундирование, а шинель офицерская, погоны видно. Судя по удивленным возгласам, те ожидали увидеть рыбака. Ага, понятно, почему две плетеные корзины вынесли на палубу. Купить рыбы хотели. Видать, свежий улов приобрести возжелали. А тут даже большая радость. Русский офицер. Русского языка никто из японцев не знал. Спросили у меня на английском, не владею ли, но я остановил перекличку. Господа, я владею японским языком. Хочу подняться на борт. Замерз, знаете ли. Нормально, высокий борт уже возвышался рядом. Спустили веревочную лестницу. Миноносец отработал задним ходом, чтобы встать рядом. Второй стал замедлять ход, явно дожидаясь напарника. Двое матросов спустились в шлюпку и помогли мне подняться наверх. Там уже встретили. Господа, прапорщик Иванов, 7-я стрелковая дивизия Порт-Артура, имею честь сообщить вам, что беру ваш корабль на абордаж. Прошу не оказывать сопротивления, а проявляя дисциплину, сдаться и дать себя связать, в ином случае вынужден буду вас уничтожить. Секунду длилась недоуменная тишина, пока не взорвалась громким хохотом. Вот, а то говорят, японцы невозмутимы. Тут некоторые по палубе катались, на ногах устоять не могли, такая смешинка напала. Я в Японии жил, знаю к ним подход. Ну что ж, вы сами выбрали эту судьбу, к бою. Я тут же стряхнул двух матросов, что стояли рядом и вцепились в меня, те за борт улетали, и в моих руках появился ПКМ, а тут без ручного пулемета никак. Стечкин тоже без надобности, ресурс тратить не хочу. Поглазеть на пленного русского офицера влезали все, даже кочегары, на палубе толпа, за 5 десятков. Где-то столько и есть в команде. Так что я стал веером от груди бить по японцам вокруг. И да, жалости особой не было, вон, первыми начали, чего плакать, что вас убивают. Что хорошо, оружие было только у офицеров, сабли да револьверы в кобурах, я их первыми срезал длинной очередью, а дальше просто отбивался от японцев, стреляя в разные стороны, перенося огонь то в сторону носа, то в сторону кормы. А японцы лезли как безумные, даже не укрывались, хотя была такая возможность. Хорошо, те не знают, что такое ручной пулемет, иначе попрятались бы. Да трое и так прыгнули за борт. Бойня была, по-другому и не назовешь. Патронный короб у пулемета опустел, и я убрал его в хранилище, сразу вооружившись двумя револьверами Смит и Вессона, с помощью них добив окончательное сопротивление. Всего десяток стояло на ногах, да и те раненые. Сменив оружие, я стал добивать подранков. Глянул и в шлюпку, туда забирался один из тех, что за борт прыгнули. Пристрелил его. В такой операции не до милосердия. Двое матросов, что спускались в шлюпку ранее, уже поднялись на палубу, тоже пали под пулеметным огнем. Вот так, опустошив барабаны уже второй пары револьверов, сменил на браунинги и продолжил, пока не убедился, на миноносце выживших нет, кроме меня. Я еще и внутренние отсеки проверил. Причем, ранее отключил прожектор, нашел выключатель на мостике, там тумблер, и вообще отключил ходовые огни, а с прибором ПНВ, это давало мне преимущество. Стоит добавить, что команда второго миноносца, головного, явно сообразила, что происходит, и разворачивала корабль, возвращаясь. Времени у меня мало, но есть. Зачистив всю команду Эбора, убрал шлюпку в большое хранилище, пальцами до мачты дотянулся, и бегом на мостик, где проверил оба пулемета. Они смотрели на правый и левый борт соответственно, заряжены, но не приведены к бою. Я сам взвел затворы. Я быстро все обдумал и понял, от второго японца мне не уйти, расстреляют артиллерии со стороны, а то и торпеду пустит. Нет, есть шанс отбиться, если те встанут борт к борту, чтобы отбить свой бывший корабль, но тогда да, пулеметами прочешу, ну и отобьюсь короткостволом. При нужде ПКМ использую. О захвате второго истребителя я не думал, мне бы этот удержать, хотя его абордаж меня поразил легкостью. Нет, японцы рвались ко мне как безумные, с кортиками в руках, но отсутствие огнестрельного оружия сыграло с ними злую шутку. Я просто вынес их, хотя меня дважды порезали, раны неглубокие, потом перевяжу. А вот с командой второго миноносца другое дело, те уже были во всеоружии, открыв арсенал, у пулеметов и пушек расчеты стояли. На мостике, щурясь, наблюдая за приближением второго эскадренного миноносца, я быстро перезарядил ПКМ, потом браунинги, и вытряхнув гильзы из двух Смит и Вессонов, перезаряжал. Мне все оружие нужно. Те освещали прожекторами Эбора, видели в повалку трупы на палубе, и подходили осторожно. Все же рискнули пристать к борту, что порадовало, на палубу хлынула толпа, Двое матросов связали канатами оба боевых корабел, когда я появился с двумя револьверами в руках и открыл огонь, не по боевой группе в 30 голов, что оказались на обора, а по прожекторам и расчетам, особенно пулеметов, быстро сокращая их количество. Потом и по артиллеристам. Только одна пушка успела грохнуть выстрелом, когда я закончил. Это и даст мне преимущество. Сделав дело, а я и офицеров застрелил на мостике истребителя, он, оказывается, назывался Ниджи, и спрыгнув на палубу, высунул ствол пулемета из-за мостика, дал длинную очередь, и перебежав к правому борту, также не показываясь, высунул ствол и вторую очередь по толпе, что там собралась. После чего, убрав пулемет, разбежался и перепрыгнул на соседний корабль, став его зачищать, используя любое укрытие для защиты. Ох, как гранат не хватало. Коптер показал, что я уже уничтожил половину команды Ниджи, но работы еще было много. Уже час как расцвело, когда мой обора, густо дымя трубами, на скорости 15 узлов стал подходить к бухте, буксируя за собой второй трофей, Ниджи. Да, 3 ножевых раны и 2 огнестрельных, вот результаты моих действий. Я погасил все огни на обоих кораблях, что дало мне преимущество, в темноте с помощью прибора ночного видения я видел отлично, вспышки выстрелов ему не мешали, военный прибор, и уничтожал незаметно или из засады японцев, так и зачистил, сам не ожидал. Потом после зачистки минут 20 сидел, приходил в себя, потом за работу, подвести толстый канат для буксировки, стравить пар и погасить топки на втором трофее, подкинуть угля в топки первого, дальше дать малый ход, канат размотался, и я стал буксировать Ниджи, набрав ход. Бегать много пришлось, но перевязать себя времени хватило, но только на это. Японцы на крейсерах заинтересовались, кто там у берега крадется, но не успели, я уже опознался световым кодом с батареи береговой обороны. Те вели мои корабли стволами орудий, и с кораблями охранения у входа на рейд. Оттуда сразу рванул ко мне номерной миноносец. ХМ, тот самый, что и выводил всего несколько часов назад. Но они стали для меня такими долгими. Я еще помню, как доложил лейтенанту, командиру миноносца, что и как было, как меня вырубило. Все же ранение в плечо было самым серьезным, вторая царапина, вскользь прошло, но крови потерял, вот и сказалось. Как я это возвращение выдержал, сам не знаю, на упорстве и жадности, не хотел потерять добытое, и сделал, выиграл пари. Отлично, в историю этой войны я себя уже вписал, и ярко. Надо было видеть глаза лейтенанта и его матросов, что осматривались, поднявшись на палубу обора. А что, я силы не тратил, палубы были завалены телами японцев. Только сдвинул часть, чтобы быстро перебегать в котельное или машинное можно было, и все. А как заводили трофеи в гавань уже не видел, очнулся в другом месте. Почему-то в военно-морском госпитале, а не в армейском. Надо сказать, очнулся легко, как будто после долгого сна. Рядом сиделка, лет 40 на вид, в костюме сестры милосердия сидела, та сразу проверила меня и убежала за врачом. 2 врача меня осматривали и опрашивали. Сообщили, что пулю из плеча уже вынули, разворотили, конечно, но сказали, заживет. Конечно, заживет, сам и сделаю. Еще на другие раны швы наложили. А так меньше суток я без сознания, вечер был, снаружи темно уже, сегодня утром привел трофей, их в порту к пирсам поставили, чтобы все любопытные могли изучить со стороны, там работали офицеры штаба Тихоокеанского флота, а японцев собрали и вполне торжественно похоронили, недавно закончили. Ну и я стал самым знаменитым офицером в Порт-Артуре, как и думал. В общем, состояние так себе, голова кружилась, но в принципе нормально. Пить хотелось, напоили и накормили кашей, мое состояние вполне стабильным было, разрешили посещение. Первым был штабс-капитан Иволгин, светясь радостью тот сообщил, что документы на дом в столице оформлены как надо, у нотариуса тоже, как буду в столице, переоформлю, граф уже телеграфировал домой, что дом теперь не их семьи, там будет их слуга следить за особняком, и когда я прибуду, официально, как и положено, передадут мой выигрыш, ну и вернул мои 30 тысяч. Мы немного пообщались, когда прибыли 2 офицера из штаба флота, один капитан первого ранга, второй второго ранга, вот и стали вести опрос, попросив поминутно описывать сам захват миноносцев, причем, те мне сообщили, что я действовал по приказу адмирала Алексеева, о чем был оформлен приказ, ему уже дали ход. Хитрые какие, приказ написали, если бы ничего не получилось, порвали бы, а раз вышло, наместник на коне.

Поставить торпедные аппараты, кроме как на корме друг за другом, возможности не было, а запас торпед на носу. Понимаете, как весело и не быстро происходит перезарядка. А было еще 4 торпеды в запасе, еще можно поохотиться. Станет поспокойнее, перезарядим. Я сдал пост вахтенному офицеру, дав курс куда идти и с какой скоростью. Отбой уже был, матросы радостно делились тем, как мы потопили немалый боевой корабль, все на оптимизме были, радовались, но отбой есть отбой, отдыхать пошли. Через час обед, коп готовил, пока отдыхали. Я тоже в каюте был, работал с планшетом, управляя коптером, ведя разведку, мы едва 100 миль пробежали, матросы поели, когда я срочно поднял их и приказал Волкову перезарядить аппараты, как можно быстрее. Команда уже работала, аврал, когда тот подошел ко мне. Что случилось? Я уже полчаса как вышел на палубу, одевшись, вот в бинокль якобы что-то изучал на горизонте. Асама идет с полной светомаскировкой в сторону Артура. Тот, кто потопил варяга и корейца. Сопровождение, сразу заинтересовался старпом. А нету. Один бежит, на предельных 20 узлах. Не может быть такое везение. Может миноносцы рядом, дым бы их выдал. Это да. На самом деле Асама действительно шел один, коптер это сверху уверенно показал. Почему японцы без свиты его отправили, рискнули, не знаю, но вот видел все своими глазами. А потопить этот крейсер, мечта любого русского моряка, отомстить за наших, что погибли на варяге. Да меня это прославит не меньше, чем захват 2 миноносцев. Буду бить, а сама не уйдет от нас. Полчаса на перезарядку, это при аврале, и мы пошли на крейсер, пересекающимся курсом, там до последнего не замечали. Ну очень темная ночь, из 2 кабельтовых пустили 2 мины, и там пороховые вспышки пусковых заметили, и хотя мы отвернули, сразу загорелись огни, и нащупав нас сначала одним прожектором, потом вторым, почти сразу повели огонь. Я этого ожидал, канониры были при орудиях, значит о судьбе Касуги там знали. Японцы по разу и успели выстрелить, когда у их борта и над палубой возник огромный огненный смерч, торпеда похоже попала в боезапас, и тот рванул, шимоза действительно нестабильно, грохнуло так, что было ли попадание 2-й мины, мы так и не поняли, все оглушены были, ниджи серьезно тряхнуло, хорошо кормой уже были к противнику, но 2 матросов за борт сдуло ударной волной, остальных поваляло. Я держался, без травм обошлось, лево руля, 2 наших за бортом, приготовить веревки, кок, спиртное. К сожалению, один матрос сгинул в темных волнах, а вот 2-го подняли и в жаркую котельную, он успел промерзнуть. 0,5 литра красного вина влили. Еще у 2 матросов переломы, и 1 кочегар обварился паром, по сути тоже из строя выбыли, ими медик занимался. А когда подошли к месту гибели Асамы, там лишь мусор плавал, да трупов несколько, живых не обнаружили. Это все я вносил в бортовой журнал. Вот так, снова отдав приказ на аврал с перезарядкой самоходных мин, я прошел в каюту. Миноносец не спеша бежал в сторону Чемульпа, да он уже тут рядом, 20 минут ходу, сторожевое судно у входа в бухту, думаю, вспышку гибели Асамы видела. А я писал 2-й рапорт, уже о встрече с Асамой, какие были результаты. Раз в 5 минут выходил на палубу и осматривался, чтобы и нас не застали тоже врасплох, пока тихо. Да я знал, что пусто вокруг, но о коптере не сообщишь, вот для вида и выходил. 2 самоходные мины осталось, рабочие, проверены. И стоило бы для них найти достойные цели. Ночь еще не закончилась, я надеюсь найдем. А вот сообщать в штаб флота не стал, далеко, не докричимся. Местные радиостанции работают на малой дальности, слабые еще, искрянные, морзянкой передают сообщения. Да, аврал шел, потому как коптер показал недалеко от Чемульпа несколько японских грузовых судов, серьезно просевших от грузов, а 2 так с солдатами. На палубе свежим воздухом дышали, на них, я имею в виду суда с солдатами, и торпед не жалко потратить. По моему мнению, их важность для уничтожения, на уровне того же броненосного крейсера. По размерам, на этих судах не меньше полка перевозится, а это очень много. Так что кровь из носу, но эти 2 транспорта я пущу на дно. Поставил такую задачу сам себе. Хорошее решение, но есть и проблемы. Состояние миноносца от близкого взрыва сказалось, не только команда была потрепана, но и механизмы. Были разбиты части иллюминаторов, прожектора не работали, побиты некоторые приборы, радиостанция вышла из строя, но главные проблемы с машинами, да с котлами. На данный момент выдать больше 15 узлов мы не могли. Старший механик с помощниками активно работал, обещал к утру дать 25 узлов. Но нужно вставать на ремонт, а это Порт-Артур. Вот потопим эти два транспорта, если повезет, то и артиллерийским огнем еще несколько, и домой. Переждем день в Желтом море и как темнеть начнет, двинем к Артуру. Днем рядом показываться, с нашими повреждениями, не стоит, загоняют, а ночью тихо проскользнуть, думаю, возможно. Пока рапорты писал, осматривался раз в 5 минут, аврал с перезарядкой закончился, но с ремонтом продолжался. После перезарядки, часть матросов освободилась, их отправили на помощь Стармеху. Волков раз в 10 минут докладывал, как он идет. К счастью, запасные части есть, ходовые расходники, поэтому ремонт шел. Часть котлов пришлось потушить, и дождавшись остывания начали ремонтировать, осмотрены поврежденные трубки и стали менять. Ход снизился до 10 узлов, но ничего, уверенно шли дальше. С ремонтом особо не успели, прав был старший механик, но поднять ход до 18 узлов смогли, пусть ремонт и шел дальше. Команда уже знала о японских транспортных и грузовых судах, что я обнаружил, и вот так темной тенью мы пошли на ближайшие с теми, что с солдатами. Подошли, резко осветив прожектором, из 3 восстановили мы 2, и пустили торпеду. Там и не поняли ничего, только подрыв в районе котлов, фонтан воды поднялся выше мачт судна, а мы, резко повернув, пошли ко второму судну с солдатами. Тот в 3 милях был, вот и разогнались до 18 узлов, и там уже пустили вторую и последнюю мину. Причем по нам стреляли из винтовок, уже поняли, что произошло, с других судов нас освещали прожекторами. Да и мои канониры били по ним из всего, что было. Так что и второй пустили на дно. Освещение из прожектора помогло, тоже в район котлов попала мина. Хорошие у меня минеры, точно мины пускают. Пусть тут и пистолетная дистанция. А по нам не только стрелки с палуб торпедированных судов стреляли, оба, к слову, тонули, но неожиданно и из пушек. Одно из грузовых судов вспомогательным крейсером оказалось. Я с коптера не рассмотрел, на палубе много ящиков, я не присматривался. Признаю свою ошибку. А так крутились вокруг японских судов, там и 2 британских били, но и им достались. Британский флаг меня не остановил, одно загорелось. Особенно показало себя кормовое и единственное 75-миллиметровое орудие у моего корабля. Остальные 5 пушек в 57 мм были, они слабоваты против транспортов, но тоже делали свое дело. Пару пожаров расходилось, и еще 2 судна тонули, снаряды кормового орудия били по ватерлинии, что и предрешило их судьбу. Вспомогательный крейсер пытался нас гонять, у нас даже скорость одна была. Но мы прикрывались другими японцами и продолжали вести огонь. Только из кормового орудия выпустили больше 100 снарядов, заметно опустошив снарядные погреба. После этого стали уходить вглубь Желтого моря. Все, что я хотел, выполнил, причем перевыполнил в несколько раз, 5 судов уже на дне, 2 были с солдатами. Еще 3 сильно осели и 2 ярко полыхали. Очень приличные результаты для какого крейсера, а у нас лишь миноносец, хотя и эскадренный. Ну да ладно, все, мы по сути пустые, поэтому и уходили. Днем будем дрейфовать на волнах, ремонтироваться, приводить корабль в порядок, а там и к Артуру двинем. Артиллеристы почистили стволы орудия и отправились отдыхать, на палубе только вахта, механики пока тоже отдыхали, днем поработают. Вот так и бегали, на вахте старшим был наш 4-й офицер, артиллерист наш. Я же пока писал рапорты, описывая все, что было с нападением на японские суда. Это не конвой был, просто шли вместе. Порядка 2 десятков судов. Охраны не было. Один вспомогательный крейсер, сам груженный до предела, это не охрана. Где-то около часа я в каюте был, уже спать хотел укладываться, когда глянул еще раз на экран планшета, после чего быстро оделся и вышел на палубу, приказав мичману Томину, артиллеристу, менять маршрут. Коптер показал дымы на горизонте, я его туда отогнал, и он показал миноносцы противника. Сразу узнал их, те, что у Артура были, цепи ушли. Причем, все 6. Еще от Чемуль по 3 спешили, небольшие, не истребители. Если не изменить курс, мы уже через час встретимся с той группой, что от Артура сюда спешила. Видимо, сообщили с транспортных судов, у некоторых были радиостанции, я видел антенны. Где наши крейсера, что покинули рейд? Не знаю, в оптику коптера те тоже не попадали, так что не могу сказать, что по ним, может уже и вернулись обратно. В общем, уйти вглубь моря я не имел возможности, перехватит, как раз расцветет, скорость хода не даст сбежать, поэтому и развернул корабль обратно к Корее. Мостик я не покидал, сам вел Ниджи, отправив Тамина отдыхать, я днем отсыпаться буду. Вот так подошли к берегу, тут карты показывали глубокую и защищенную бухту, пусть на берегу и была деревушка, но мне это не мешало. Мы встали на якоре, начали стравливать пар и тушить топки, чтобы дым не демаскировал нас. Уже полчаса как расцвело, когда закончили, вот так и стояли. Наблюдатели следили за деревней, и шел ремонт. Там Волков командовал, а я отправился спать. Да, от деревни три лодки отошли, явно что продать желают, выдал деньги старпому, прикупить припасы, что корейцы будут продавать. А зачем портить с ними отношения, а японцев тут нет. Пока сообщат, стемнеет и мы уйдем. Сам я уже поужинал, поэтому вскоре уснул. Да сразу как голова коснулась подушки, настолько устал и перенервничал. Не просто быть командиром корабля, особенно таким как миноносец. Перепрыгнувший на пирс матрос поймал конец и ловко привязал канаты, сначала носовой, потом кормовой, и наконец после двухсуточного отсутствия мой Ниджи снова замер на месте обычной стоянки. Абара чуть дальше, в 50 метрах его корма от носа моего корабля виднелась. Там видели, как мы подходили, вахтенные наблюдали. У нас же подали трап, выставили двух вооруженных матросов и отбой на корабле до утра. На это 4 часа оставалось. Что я могу сказать про возвращение? В той бухте мы простояли до вечера, закончили ремонт, затопили топки, и подняв пары, покинули ее за час до наступления темноты. Мой стармех сделал невозможное, с теми ресурсами что были, смог подремонтировать, мы действительно на пределе давали 25 узлов, остальной ремонт уже в мастерских Порт-Артура, там что-то сдвинулось, станина одного из котлов, нужен серьезный ремонт. Однако главное, мы могли держать ход, что и делали, благодаря коптеру шарахались от всех дымов и дошли до базы. Более того, проскользнули у берега так, благо шторм скрыл наше движение, что охранение даже не заметило, как мы прошли. Если проще, о нашем возвращении знали только на Абара. Как расцветет, конечно, рассмотрит, но это будет утром, а сейчас спать, я очень устал. Утром меня поднял вахтенный офицер с броненосца Петропавловска, флажковыми сигналами приказали мне прибыть на борт, а у броненосца флаг адмирала, значит там его поднял Макаров, как и в той истории. Кстати, Аскольд и Навик тут на рейде стояли, я глянул, повреждений не заметил у них. Глянув на время, расцвело меньше часа назад, я быстро умылся, денщик приготовил поглаженную форму, так что прихватил сумку с рапортами по своим действиям, я сел в лодку, ее уже приготовили, и двое матросов погребли к броненосцу. Волкову я приказал отправить раненых и травмированных матросов в госпиталь, и направить с посыльным мой рапорт старшему военному инженеру ремонтных мастерских, с описанием повреждений корабля, чтобы побыстрее приступили к ремонту. Да и модернизации, торпедные аппараты-то на наши будут менять. 40 минут гребли, и это еще быстро, хотели бы побыстрее, чтобы я прибыл, паровой катер бы прислали, но и так нормально. Мы подошли к небольшому понтону у борта флагмана, на него сходни спускались, вот я и поднялся на борт, уже машинально козырнув флагу и старшему офицеру. Вообще на палубе много народу было, похоже сообщение, что мы стоим в бухте, всех подняло на борту, да и на других кораблях также.